Игры ягодки. Создавая империю, Сталин неустанно заботится об идеологии. И здесь его главным помощником становится ГПУ. Ягода умел не только выколачивать признания из интеллигентов, он прекрасно работал с ними и вне. В его близких друзьях самые знаменитые писатели, и Ягода придумал для них поразительный знак доверия. Следователи часто зовут писателей в ГПУ слушать допросы. Стоя в другой комнате, они слушают, как запугивают несчастного, как сломленный интеллигент соглашается оболгать друга. Приходили в ГПУ и блистательный Исаак Бабин, и Петр Павленко. Надежда Мандельштам пишет: «В 1934 году до нас с Ахматовой дошли рассказы Павленко, как он из любопытства принял приглашение следователя и присутствовал, спрятавшись на ночном допросе. Он рассказывал, что Осип Эмильевич Мандельштам во время допроса имел жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все время за них хватался и отвечал не в попад, порол чушь, вертелся, как карась на сковороде. И самое страшное, Павленко не понимал чудовищности ситуации. Время уже вставило большинству особые сердца. Жена самого страшного палача Николая Ежова, который сменит Ягоду, простодушно спрашивала Надежду Мандельштам: «К нам ходит писатель Пельня. А к кому ходите вы? Ходить — это значит быть под покровительством великого ГПУ». Воспитывает Ягода писателей, приручает. Именно Ягода сумел выполнить задание хозяина — вернуть в СССР Горького. С 1928 года в Соренто организуется поток телеграмм и писем с родины, в которых рабочие рассказывают, как они ждут своего певца. В том же 1928 году хозяин организует небывалое по размаху 60-летие Горького. Он умеет славить. Портреты писателя, статьи о нем заполняют все газеты. Через посланцев Ягоды хозяин предлагает Горькому пост духовного вождя страны, второго человека в государстве, уже знакомая. Мы с тобой Гималаи. Отвыкший за границей от прежней беспримерной славы, Горький соглашается посетить СССР. Коллективизация ему интересна, он всегда ненавидел полудиких, глупых, тяжелых людей русских сел. И то, что теперь они должны превратиться в любимый им сельский пролетариат, тружеников совхозов и колхозов, его обнадеживает. Рядом с вернувшимся Горьким неотлучно находится Ягода. «Ягодка», — так ласково зовет писатель шефа тайной полиции. Ягода везет его в путешествие по лагерям ГПУ. Горькому показывают бывших проституток и воров, ставших ударниками труда. И все время постоянная, беспрерывная лесть. Хозяин знает слабости людей. В лагерях Горький умиляется увиденному, растроганно плачет и славит чекистов. Окончательно он возвращается в СССР в дни процессов интеллигенции в год шахтинского дела. И писатель-гуманист в статье «В правде» дает формулу, которая станет лозунгом сталинского времени. «Если враг не сдается, его уничтожают». Хозяин в нем не ошибся. Вернув Горького, он предназначит ему особую роль в усмирении интеллигенции. С 1929 года параллельно с процессами вредителей идет кампания против идеологических искривлений. Интеллигенцию учат быть осторожной с печатным словом. Малейшая неточность по сравнению с официальными взглядами грозит обвинением в извращении марксизма-ленинизма и, в лучшем случае, изгнанием с работы. Громят биологов, философов, педагогов, экономистов. Все в области знаний рапортуют о найденных искривлениях. Горе ученые так их теперь называют, послушно каются на собраниях. Постепенно стыд изгоняется из употребления, страх сильнее стыда. Теперь жестокие прежние годы кажутся царством свободы. Совсем недавно, в 1926 году, Московскому художественному театру разрешили выпустить «Дни Турбиных» Булгакова. Это был фантастический успех. Зрители с изумлением увидели пьесу, где белые офицеры изображались непривычными монстрами, но добрыми, милыми людьми. Постановка вызвала ярость партийных писателей, но у нее нашелся преданный зритель и защитник. Бесчетное количество раз хозяин смотрел спектакль. Загадка? Нет. Это была пьеса об обломках прежней империи, а он, расправляясь с вождями Октября, уже видел империю будущую. Но любимцев у него быть не могло. В 1929 году, когда он усмирял интеллигенцию, художественный театр принимает новую пьесу Булгакова «Бег». Те же герои, те же идеи, что и в «Днях Турбиных». Но время другое, и хозяин обсуждает бег на политбюро. Орган, управляющий государством, разбирает непоставленную пьесу. В его империи это будет нормой. Он знает, нет ничего важнее идеологии. Он выучил завет Ленина: с минимальной свободы в идеологии начнется потеря власти партией. И через 7 десятилетий жизнь подтвердит его правоту. Выписка из протокола заседания Политбюро от 17 января 1929 года. О пьесе Булгакова «Бег». Принять предложение комиссии Политбюро о нецелесообразности постановки пьесы в театре. К протоколу добавлено заключение Керженцева, заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК. Тенденция автора вполне ясна. Он оправдывает тех, кто является нашими врагами. И, как по команде, во всех газетах дружно начали уничтожать Булгакова. Отдел ЦК действует. Со сцены снимают «Дни Турбиных», опытный Керженцев явно решил найти правый уклон в искусстве. Но у хозяина были другие планы насчет Булгакова. Мой отец дружил с Юрием Карловичем Олешей. Они оба учились в Одесской Ришельевской гимназии. В 20-30-х годах Олеша один из самых модных писателей, но потом... Нет, его не посадят, просто перестанут печатать. Он будет писать на бумажках ежедневные афоризмы, спиваться и с пьяну выбрасывать написанное. В 50-х он ходил по улицам. Нечесанные гривы седых волос, шея обмотана грязным шарфом, орлиный нос. И все оборачивались. Так должен был выглядеть старый Пергюн. Он часто приходил к отцу, просил денег. Они подолгу беседовали. Именно тогда он рассказал, как затравленный Булгаков решился написать письмо Сталину. Эту идею ему подсказал некий подозрительный человек, которого многие считали стукачом. И Булгаков, сидевший без денег и тщетно пытавшийся устроиться на работу в художественный театр, пишет отчаянное письмо Сталину, просит выслать его на Запад. Тогда в дни процессов интеллигенции это казалось самоубийством. «Все случилось в апреле», — рассказывал Олеша. «По старому стилю было 1 апреля, и мы все разыгрывали друг друга. Я знал о его письме, позвонил ему и сказал с акцентом: „С вами хочет говорить товарищ Сталин“. Он узнал меня, послал к черту и лег спать. Он всегда спал после обеда. И тут опять раздался телефонный звонок. Трубки сказали: „Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин“. Он выматерился и бросил трубку, подумав, что я не унимаюсь.